приходит время, спасение час настал. В миг, когда мир теряет любовь, ты надежда для нас. Народ повсюду к тебе возвращается.